Координатора нашли через месяц в каком-то бункере, где он сидел с запасом продуктов, словно прячась от ядерной войны. С трудом его уговорили выйти на поверхность, но с тех пор он никуда не выходит без помощника, которого выделила ему ЦРУ. Тот предварительно осматривает окрестности в радиусе мили, возвращается и докладывает: «Майка нет». Тогда бедняга соглашается прогуляться. Но, сделав десяток шагов, останавливается, как вкопанный, и опять просит помощника убедиться, что Майка на горизонте не видно. Забегая чуть вперед, скажу, что на этот раз эпидемия длилась не очень долго. 2 суток. К исходу этого срока все уже изнемогли, особенно неопытный Ник. Это у себя он был король игры и хвастался тем, что может просидеть 20 часов, не отрываясь. Тут некоторым и по 200 часов приходилось играть. Ник в какой-то момент вдруг понял, что ему надоело, но он не может перестать. «Не хочу, сейчас брошу», — грозил Ник игре. И не бросал. Потом все-таки попробовал. Усилием воли оторвался, отпрыгнул от компьютера и даже пошел прочь. Но тут же стримглав помчался обратно и заиграл с удвоенной энергией. Однако приступы усталости одолевали его все чаще. А потом он четко понял, что игра ему отвратительна. «Но ведь пройдено только 15 уровней!» Он умрет, но пройдет остальные. И тут Ник понял, что умереть, пожалуй, легче, чем пройти, по крайней мере, за один присест. И он закричал: «Не хочу! Надоело!» Его крик подхватили и другие. Опытные координаторы поняли, что произошло, и стали потихоньку, помаленьку отклеивать игроков от столов, с которыми они, казалось, срослись. Крича, что не хотят, не могут, что надоело, они, тем не менее, продолжали цепляться руками и ногами. Наконец, всех оторвали, уложили на носилки, оттащились в спальне и уложили на кровати. Игроки впали в мертвецкий сон. Глава 38. Вик, ракета, попугай и кот. Размышление — самый интересный вид деятельности человека, который он, однако, мало ценит. Может, потому что слишком доступный? Золота мало, поэтому оно ценится, оно недоступно. А воды много, пока, поэтому она гораздо дешевле золота. Но разве ж можно сравнить настоящую ценность воды и золота? Без золота легко проживет любой, а без воды не проживет никто. Вик был с утра до вечера занят размышлениями. Не потому, что он такой умный, хотя умный, конечно, этого у него не отнять. Просто он обречен был искать выход. А так как найти его физически не представлялось возможным, приходилось работать головой. Целыми часами Вик неподвижно сидел и пытался понять, как и что устроено в Бермуде. «Все тут построено на желаниях», — думал он. «Но не все исполняется. Это понятно. Например, если я хочу вообразить настоящую космическую ракету, то ничего не выйдет. Я не знаю, как она устроена. Я не знаю точно, как она выглядит. А главное, она мне не нужна. А раз не нужна, то и желание мое слабенькое». Тут Вик увидел вдалеке что-то высокое и заостренное. Неужели ракета? Он пошел туда. Под ногами был гладкий асфальт. По такому хорошо бы на роликах. И на ногах Вика появились ролики. Он покатил на них и добрался до ракеты через 5 минут. Она была очень высокой. К ней вели платформы, лестницы, трубы, провода, кабели. «Ничего не понимаю», — подумал Вик. И нарочно отошел от ракеты, не стал ею интересоваться. «Зачем же появляется тут то, что не нужно?» — задал себе вопрос Вик и не нашел ответа. «Хорошо», — подумал он, — «хочу мороженого». И мороженое появилось. Но пока оно появлялось, Вик успел подумать, что Бермудия может свредничать и вместо мороженого наложить ему в стаканчик какой-нибудь белой ерунды, вроде крошек из пенопласта. Так и вышло. Появился стаканчик, наполненный крошками из пенопласта. «Хорошо», — подумал Вик. «Хочу еще такой же стаканчик с такой же ерундой». Но вместо этого появился стаканчик с мороженым. «Ладно», — подумал Вик, — «пусть это исчезнет, а появится...» Появилась жердочка с светистым и ярким попугаем. «Попугай?» — растерянно сказал Вик. «Именно», — подтвердил попугай специфическим попугайским голосом, то есть скрипучим и противным. «Говорящий? Еще как!» «А почему ты появился?» «Я думал про мороженое, а сначала про ракету. Про тебя я совсем не думал. Я не люблю попугаев. Значит, ты думал о том, что не любишь попугаев. Вот я и появился». Да не думал я об этом. С какой стати мне об этом думать?